Надя плюс 25 лета. Электрички набиты битком, все едут к реке. День словно два, ночь словно час лета. Солнце в кружке пивной, солнце в грани стакана в руке. 92 дня лета. Теплый портвейн из бумажных стаканов вода.